Маша проснулась от пляшущего по ее лицу яркого солнечного луча, просочившегося в комнату сквозь неплотно задернутые портьеры. Открыла глаза, по привычке бросив взгляд на большие настенные часы. «Уже 11:30. Я так долго никогда не спала», — подумала равнодушно, переворачиваясь на другой бок. Вставать не хотелось. Не хотелось думать, вспоминать, ворошить все произошедшее с ней накануне. Даже жить не хотелось. Ощущение внутренней пустоты, казалось, выросло за ночь до огромных размеров, заполнило ее всю, вытеснило мысли и чувства, оставив лишь тоскливое равнодушие да невыносимую душевную маятность. Лучше бы уж голова болела, как вчера. Хоть бы на боль отвлеклась. Полежав еще с полчаса и поняв, что уснуть больше не удастся, Маша встала с постели, запахнула халат, тихо вышла на кухню. «Надо что-то делать. Отвлечься как-то», уговаривала она себя, преодолевая головокружение. «Поесть, например, или чаю попить». На звук упавшей на пол крышки от сковородки тут же примчалась Варька, сходу затараторила. «Ой, мамочка, ты проснулась, как хорошо! Мы так вчера за тебя испугались! Папа сказал, чтобы я тебя не будила и к телефону не звала. Ты как себя чувствуешь?» «Ничего, Варюша, все хорошо, только слабость жуткая, да голова кружится». «А кто мне звонил, Варенька?» «Аркаша твой с работы звонил, и дядя Арсений тоже. Я им сказала, что ты болеешь и не придешь сегодня. Правильно?» «Правильно, Варя, правильно. Ты знаешь, я вообще с этой работы хочу уволиться. Устала я что-то. В отпуск спокойно съездим, потом посижу дома, буду вам с папой борщи варить». «Еще тетя Инна звонила, требовала, чтобы я тебя разбудила. Ну, ты знаешь, как она умеет, капризно и по-хамски». «Мам, ну почему она с тобой так? Я этого видеть уже не могу». «Я тоже дочь», — грустно сказала Маша, следя за Вариными передвижениями по кухне. «Я тоже больше этого не видеть, не слышать не могу. И не буду». Варька обернулась от плиты, потянулась к лежащей на столе и подающей нежные сигналы телефонной трубке. «Мам, ты все еще спишь? Что говорить?» «Я сама отвечу, Варенька», — улыбнулась ей Маша, беря в руки трубку. Услышав Аркашин голос, вздохнула облегченно. «Да, Аркаша, это я, здравствуй». «Марья Владимировна, что случилось? Я утром звонил, мне Варя сказал, что вы болеете. Арсений Львович тут такой переполох устроил, уже 10 раз вас спрашивал. Сердится?» «Он что, на работе?» — равнодушно спросила Маша. «Да, с самого утра уже здесь. Успел всем разнос устроить. Ведомости на зарплату подписал. Сегодня, наконец, деньги дадут. Да, Марья Владимировна, у нас еще новость. Алена уволилась. С утра пришла, как обычно, села на свое место, покопошилась чего-то, потом зашла к шефу, и все. Только ее и видели. Девчонки из бухгалтерии рассказывали, что она плакала, как расчет получала. Нет, жалко девчонку. Не обломилась ей ничего, выходит. А вы когда на работу выйдете? Завтра?» «Нет, Аркаша, я вообще не выйду». «Как это?» «Нет, я приду, конечно, но ненадолго. Потом. Передам тебе все дела». «Я решила уволиться, Аркаша». «Да вы что? Ничего-ничего. Ты уже большой мальчик, один справишься». «Да не в этом дело. Просто я привык к вам, как-то привязался даже». «Мне тоже с тобой было легко, Аркашенька. Ты очень интересный мальчик, умный, способный. У тебя блестящее будущее, поверь мне». «Да ладно вам, расстроили вы меня». Аркаша положил трубку, даже не попрощавшись. Не успела Маша поднести ко рту чашку с чаем, поставленную перед ней, хлопотавшей по кухне Варькой, как телефон зазвонил снова. Маша взяла трубку и, услышав голос Арсения, напряглась, будто ее ударило током, поднялась со стула и быстро ушла в спальню. «Машенька, мне сказали, что ты болеешь. Что с тобой? Это из-за вчерашнего?» «Ты прости, так получилось все нелепо. Давай увидимся, поговорим». «Нет, Арсений, мы не увидимся. Я не могу, прости». «Я тебя все-таки обидел. Давай так, будем считать, что ничего не было. Вообще ничего. И ты мне ничего не говорил, и я тебя вчера не видел. Забудем». «Нет, не могу. Я правда не смогу, Арсений. В понедельник приду, напишу заявление об уходе. Все дела Аркаше передам. Он справится, ты не сомневайся». «Маша, не делай глупостей. Ты мне очень-очень нужна, слышишь? Я не отпущу тебя. Устала, иди в отпуск». «Нет, не хочу больше ничего». «Эх ты, мышонок. Значит, бросаешь меня. Ты знаешь, а я сегодня совсем другим человеком проснулся. Вся дурь из башки вылетела, как-то определилась все разом, разложилась по полочкам. Бывает же. Как будто перетрясло меня вчера, как пыльный мешок. Ты права, никуда я уходить не хочу. Буду жить, как жил». «Я рада за тебя, Арсений. Желаю вам счастья». Деревянным голосом, с трудом выговаривая слова, сказала Маша. «Маш, я тебя прошу, не надо так все это переживать. Не делай из меня идиота, ради бога. Ты думаешь, я тебя не понимаю? Все я прекрасно понимаю и ценю. Ну, то есть, сама понимаешь...» Фу, я совсем запутался. «Маш, ты мне очень нужна. Давай махнем в выходной, как обычно, на дачу, а? Баньку истопим. За жизнь с тобой поговорим. Я тебе таких шашлыков сделаю. Все уладится, все будет как прежде, а, Маш? Да не будет уже никогда как прежде. Все уже другое. И мы другие. Может, ты и права. Помолчав, медленно произнес Арсений. Мы и правда теперь другие. Вот я говорю тебе, забудь. А мне совсем не хочется, чтобы ты забывала. Нет, какой же я идиот. Не замечал ничего? Ты любила, а я не знал. Прости меня, Маша. Не надо, Арсений, ради бога, ничего не говори. Я не хочу тебя ни слышать, ни видеть. Прости, я очень плохо себя чувствую. И не звони мне больше, пожалуйста. На одном выдохе протараторила Маша и торопливо нажала на кнопку отбоя. Ее снова знобило. Укрывшись с головой одеялом, она зарылась в постель, свернулась клубочком и, наконец, заплакала, уткнув лицо в подушку и сотрясаясь всем телом. Лежащая на тумбочке телефонная трубка надрывно и жалобно звенела над ее ухом, не переставая, и от этого плакалась почему-то еще горше. Тихо вошла в спальню Варька, постояла над ней, не решаясь заговорить, забрала умолкнувшую, наконец, трубку и так же тихо вышла, прикрыв за собой дверь. «А я ведь и впрямь не хочу его больше видеть». Вдруг подумала Маша, вдоволь наплакавшись. «Раньше и дня без него прожить не могла, а сейчас не хочу». Однако лучше от этой мысли не стало. Внутри по-прежнему была пустота, как будто обросло все внутри железной ржавой чешуей, и ничего больше нет, только пустота, темнота да жуткий железный скрежет. Сквозь тяжелую дрему она услышала призывную трель дверного звонка, сунулась с головой под одеяло. «Только гостей ей сейчас не хватает». «Кого это черт принес?» «Варька, а ты знаешь пословицу про гору и Магомета?» Услышала Маша нахальный Иннин голос. «Так вот я этот самый Магомет и есть». «Да спит она, тетя Инна, я же вам объясняю». Изо всех сил защищалась Варька. «Если спит, разбудим. Болеет, вылечим. Что за проблемы, противный ребенок?» Инна бесцеремонно ворвалась в спальню, резко сдернула одеяло с лежащей на кровати Маши. «Вставай, мышь, коньяк пить будем. Я самый дорогой купила. С меня ж Магарыч причитается. Я теперь твой должник, мышонок». «Ты же знаешь, я не пью», — тихо проговорила Маша, с трудом поднимаясь с кровати и плетясь за Инной на кухню. «Да ладно, не пью. С Арсюшей водку пила, со мной коньяк не хочешь? А вообще я тебе так благодарна. Как тебе удалось его уговорить? Я и не надеялась даже. Вот уж воистину пути Господни неисповедимы. Кто ж мог подумать, что и мышь когда-то пригодится?» Маша сидела на стуле, низко опустив голову, глубоко просунув руки в рукава халата. «Нет, да когда же это все кончится?» — думала она с тихим отчаянием, наблюдая за суетой Инны. «Смотри, какая бутылка красивенькая, пузатенькая. Ты знаешь, мышь, я вдруг в одночасье поняла, что такое счастье. Сегодня утром и поняла, когда проснулась от Арсюшиного крика. Выбежала в прихожую, он стоит побритый, наглаженный и орет во все горло. «Почему такой бардак в прихожей? Это что, нельзя с дороги убрать? Сидишь дома целыми днями, не можешь порядок навести». Оказывается, он за свой чемодан запнулся, который сам же и собирал. «Боже, с каким облегчением я его разбирала, этот чемодан! Ты не представляешь, такое счастье!» «Я рада за тебя, Инна», — деревянным голосом произнесла Маша, пытаясь унять очередную волну озноба. «Чего ты дрожишь-то? Болеешь, что ли? Давай лучше подсуетись, закуску сообрази какую-нибудь». «Мне плохо, Инна. Мне лечь надо». «Да ладно, лечь ей надо. Я что, в такую даль ехала, чтобы у твоей постели посидеть? Ничего, сейчас коньячку накатим, быстро вылечишься». «Нет, пить я не буду». «Будешь? Чего, я зря коньяк покупала? Я ж не могу в долгу у тебя оставаться. Ты ж мою семейную жизнь спасла как-никак. Эй, Варька, где ты, противный ребенок? Сообрази-ка нам чего-нибудь пожевать. Что тут у вас есть?» Инна по-хозяйски распахнула дверцу холодильника, достала тарелку с нарезанной колбасой, пакет с овощами, выудила половинку лимона. Сложив все на стол, развернула голову к стоящей в дверях кухни Варьке. «Так, Варя, быстренько организуй овощной салатик, только без майонеза. У вас оливковое масло есть?» «Есть, тетя Инна. У нас все есть». Странным голосом тихо произнесла Варька, медленно подходя к столу. Также медленно, плавными легкими движениями она закрутила пробку на коньячной бутылке, поставила ее обратно в коробку, тщательно запаковала сверху. Потом резким движением встряхнула лежащий на столе пакет, аккуратно сложила в него коробку с коньяком и плавно направилась к выходу. «Ты что, с ума сошла?» — растерянно спросила Инна, провожая ее глазами. «Пойдемте, тетя Инна». «Куда?» «В прихожую. Вам домой пора». «Ты что себе позволяешь, дрянь такая?» — наконец пришла в себя Инна. Так как со мной разговариваешь? Мыша, ты чего молчишь? Скажи ей!» «У моей мамы замечательно красивое имя, тетя Инна. Ее зовут Мария, а не мышь. Пойдемте, тетя Инна, я вас провожу». Маша смотрела во все глаза на Варьку, молчала. Потом тихо повернула голову в сторону Инны. Они долго и молча смотрели друг на друга, словно выдерживая невыносимо затянувшуюся театральную паузу, словно соревнуясь, кто кого пересмотрит. Первой не выдержала Маша. «Иди, Инна, будь счастлива», — произнесла она чуть слышно, отпустив глаза. Инна, придав лицу презрительно оскорбленные выражения, молча прошествовала в прихожую, толкнув по пути острым плечом Варьку. От грохота силой захлопнувшейся двери Маша вздрогнула и неожиданно для себя вдруг вздохнула, будто освободилась, наконец, от тяжкой ноши. «Ругать будешь, да?» Осторожно садясь на стул напротив нее, робко спросила Варька. «Ну не выдержала я, прости». «Нет, не буду. За что ругать такую умную рыжую девочку?» Улыбаясь, задумчиво проговорила Маша. «А если мне умная рыжая девочка еще и чаю нальет, так и даже похвалить ее можно будет». «Ой, это мы мигом!» — подскочила со стула Варька, взметнув рыжей гривой. «А может, съешь чего-нибудь? Салатик, например? Я тебе даже без майонеза сделаю на чистом оливковом масле». «Да ладно тебе, Варюш, выставили человека за дверь, еще и изгаляемся. Нехорошо». «Конечно, нехорошо, мамочка. Кто ж говорит, что хорошо? Я бы, может, и не решилась». Варька вдруг осеклась на полусловии и замолчала, быстро взглянув на мать. «Ну? А почему решилась-то? Колись давай». «Мам, ты прости меня, ради бога, я так больше никогда делать не буду, честное слово». «Чего не будешь?» «В общем, я подслушала ваш разговор с дядей Арсением. Ты так напряглась вся, когда он позвонил, ушла в спальню, а я взяла трубку в своей комнате и слушала». «Варя! Мамочка, ну прости, я ведь могла тебе и не говорить об этом, а раз призналась, прости. Просто я хотела тебе сказать...» «Варя, я не буду это обсуждать!» «Как ты можешь?» — в ужасе прокричала Маша, закрывая лицо руками. «Я хотела тебе сказать, что я тебя понимаю, вот и все!» — тоже перешла на крик Варька. «Я тебя понимаю и уважаю, и горжусь тобой. Я бы на твоем месте так же поступила, переспала бы и бросила, и черт с ним совсем!» И неожиданно тихо добавила. «Хотя дядю Арсения мне жалко, я с ним дружила». «Мама, ты его и сейчас любишь?» «Нет. Теперь уже нет. Пусто внутри, понимаешь?» «Пусто и холодно. Оттого и трясусь, как в лихорадке. Пожалей меня, Варь. Никогда больше не будем говорить об этом. Стыдно же». «Хорошо, мам. Но ты все равно знай, я тебя понимаю. И как дочь, и как женщина». «Я пойду прилягу, ладно? Хватит с меня на сегодня». Маша забралась в постель, снова свернулась клубочком под одеялом, закрыла глаза. «Как быстро меняется жизнь», — подумалось ей вдруг. Еще вчера утром все было обычно и привычно, а сегодня отрываю от себя свое прошлое, как кожу сбрасываю. «А на тебя сегодня большой спрос», — проговорила Варька, заходя в спальню и держа на вытянутой руке трубку. «Кто это?» Не поднимая головы от подушки, спросила Маша. «Да козел этот противный, я его по мерзкому голосу узнала. Тетя Ленин жених, помнишь, на даче познакомились? Филипп, кажется». «Да, я слушаю», — поднесла трубку к уху Маша. «А ваша дочка меня не жалует, Машенька?» — услышала она веселый смех Филиппа. «Козлом называет. Просто прелесть, что за девчонка. Чудо!» «Простите ее, Филипп». «Да ладно, пустяки. Мы, старые козлы, вообще не обидчивые. Машенька, а вы не забыли про свое обещание?» «А что я вам обещала, Филипп?» «Как что? Поужинать со мной?» «Нет, Филипп, не могу. Во-первых, я вам ничего не обещала, а скорее даже наоборот отказала напрочь. А во-вторых, я очень плохо себя чувствую, так что все равно пришлось бы отказать». «Машенька, я вас очень прошу. Нет, это не обсуждается. А я все равно буду вас ждать. Ресторан «Океан» — это в центре, знаете? Я буду ждать вас весь вечер, пока не придете, Машенька. В принципе, я уже здесь. Я жду». Маша вдохнула побольше воздуха, собираясь сказать что-нибудь грубое. И не успела. В трубке уже раздались короткие гудки отбоя. «Бедная Ленка», — подумала она рассеянно. «Как же она с этим козлом жить-то будет? Это уже и не копченая колбаса, а настоящий кайенский перец получается. и тут же услышала непрекращающийся требовательный звонок в дверь. Легка на помине. Только Ленка может звонить так, не отрывая пальца от кнопки, пока не откроют. «Привет, Варюха, где мать? В спальне? Варь, поесть что-нибудь сделай, ради бога, умру сейчас от голода и слабости», донесся до нее из прихожей громкий Ленкин голос. «Принесешь мне сюда, ладно?» Уже открывая дверь спальни, отдавала она последнее распоряжение. «Что случилось с моим мышонком? Заболела? И почему Инку выгнала?» Забросала она вопросами Машу, плюхаясь животом на вторую кровать и сгибая в коленках ноги. «Она сейчас позвонила мне на мобильник, аж заикается от возмущения. Я так и не поняла, что у вас случилось. Долго рассказывать, Лен, да и не хочется». Слабым голосом произнесла Маша, устраиваясь повыше на подушках. «А я никуда и не тороплюсь. Я еще обедать буду, и кофе пить, и ванну, и какао с чаем. Ну, что тут у вас произошло?» «Да ничего особенного. Я больше не буду работать у Арсения. Я больше не хочу общаться с Инной. Вот и все». «Почему?» «Потому что мне тяжело. Потому что я устала. Устала от ее бесцеремонности, хамства, пренебрежения». «Ну так сама виновата. Я тебе сколько раз говорила, ставь ее на место. Ты ж сама ее разбаловала своей покорностью. Если таким, как Инка, не научиться давать отпор, на шею сядут и погонять будут». «Не хочу я ничему учиться. И вообще не умею. Проще оградить себя от такой учебы». «А вот тут ты не права, мышонок. В нашем возрасте друзьями не разбрасываются, их бережно сохраняют, холят и лелеют, аки нежных младенцев. А мы с Инной разве дружили? Это она с тобой дружила. Она мне так, зубы точила. А я терпела». «А зачем терпела?» «А затем. Я всю жизнь Арсения любила, Ленка. Неужели ты никогда ничего не замечала?» «Не-а, не замечала. Ты же знаешь, я в этом смысле толстокожая. Для меня все эти ваши «люблю», «не люблю» — вообще пустой звук. А Инка-то тут при чем?» «Мне хотелось больше времени проводить с Арсением. Вот я и разыгрывала из себя покладистую подругу, терпела ее, сколько было сил». «А теперь, значит, терпеть уже не можешь? Или Арсюшу разлюбила?» «И то, и другое». «Переспала я с ним, Ленка». «Иди ты! Когда?» «Вчера вечером». Инна приехала ко мне на работу, тряслась вся от страха, что он уйдет, и попросила его уговорить. Вот я и уговорила. «Ну ты даешь, мышонок! Ай да молодец! Уговорила, значит!» Расхохоталась Ленка, переворачиваясь с живота на спину. Отсмеявшись, весело хлопнула Машу по руке. «Так значит, проблемы уже нет? Любовь прошла, завяли помидоры? Или ты зациклилась на своем грехопадении?» «Плохо мне, Ленка, очень плохо. Трясет всю, как в лихорадке, и внутри пусто». «Да брось ты! Чего такого случилось-то? Подумаешь, переспала с мужем подруги. Вот проблема! Некоторые вообще всю жизнь этим занимаются. И ничего, от стыда не умерли. Ты знаешь, кто отец моей Катьки? Муж Кати Алешиной, моей интернатской подруги. Они сейчас в Киеве живут. Да ты ее помнишь, наверное, она несколько раз к нам в институтскую общагу приходила. Я даже дочь таким же именем назвала, из уважения, так сказать. В общем, я тебя с Инкой помирю, не переживай. А там уж сама смотри, не давай ей на голову садиться». «Не хочу, Ленка». «Зачем? Не хочу. И прекрати пошлости говорить». «Ишь ты, пошлости! Зря ты так, мышонок. Она, по сути, неплохая баба, просто по природе хамка. И к тебе хорошо относится. У нее ведь никого нет, кроме нас. К тебе ж первой примчалась за помощью, когда совсем хвост прижала. Ты прости ее». «Да не обижаюсь я, Лен. Просто, видимо, какой-то предел моего терпения вышел. Я не знаю, как это назвать. И вообще, давай лучше о тебе поговорим. У меня для тебя есть привет от твоего Овсянки». «От Саши? А где ты его видела?» «Он позвонил мне на работу, сказал, надо срочно поговорить». «Ну ты у нас прямо роковая женщина, мышь! Все успела, и с Арсюшей переспать, и с Сашей встретиться. И о чем был разговор?» «О тебе. Он уехал к жене, Ленка, он ее любит всю жизнь. И просил тебя его простить. И объяснить тебе». «Ладно, не напрягайся, мышь», — холодно сказала Ленка, вставая с кровати и подходя к окну. «Не надо мне никаких объяснений. Бог с ним. Овсянка, он и есть овсянка. Любовь, значит, у него пожизненная. Достали уже своей любовью». «И еще, Лен, может, я зря тебе это говорю, но все-таки скажу». «Что еще?» «Твой Филипп тоже не вариант. Он мне звонил перед твоим приходом, звал поужинать. Сейчас сидит в океане, ждет. Он почему-то уверен, что я приду». «Вот сволочь!» — сквозь зубы произнесла, как сплюнула Ленка. «Я сволочь?» — растерянно спросила Маша. «Да при чем тут ты? Ты у нас не сволочь, ты у нас нежная романтическая героиня. Все тебя хотят, все звонят, все приглашают. Куда уж нам с Инкой до тебя, пошлым циничным хамком?» «Ладно, мышь, я пошла. Счастья тебе. А с Инкой зря ты так. И со мной тоже. Зря». Лена, гордо распрямив спину и не оборачиваясь, решительно открыла дверь спальни. Столкнувшись на пороге с Варькой, чуть не вышибла из ее рук поднос с едой. Маша грустно смотрела ей в спину, понимая, что видит подругу последний раз. Можно бы соскочить с кровати, не отпускать, обнять, объяснить, поговорить. Да сил не было. Одна пустота внутри. «Тетя Лена, а поесть?» — растерянно спросила Варька, протягивая руки с подносом вслед уходящей Ленке. В ответ ей громко хлопнула дверь, да зазвенела ложка в большой чашке с крепким чаем с молоком и медом, любимым Ленкиным напитком. Варька постояла растерянно, хлопая глазами, развернулась, ушла с подносом на кухню. «Мам, ты чего?» Вернувшись в спальню и увидев, как вздрагивают Машины плечи, протянула Варька. «Ну не надо, мам. Ну их всех в самом деле. Мы с папой все равно тебя больше всех любим». Она легла рядом с матерью, обняв, силой прижала к себе, согревая своим молодым теплом. «Все же хорошо, мамочка. Сейчас папа придет, ужинать будем все вместе. Он звонил недавно, обещал клубничный торт купить, твой любимый. И шампанское». Маша долго плакала в Варьке на плечо, согреваясь и успокаиваясь от ее тихого бормотания. Пришедший с работы Семен так и застал их, обнявшихся, молча лег на свободное место с Машиной стороны, обхватив сильными рыжими руками обеих. «Слушайте, девчонки, а не махнуть ли нам на недельку на море? Ты куда хочешь, Варька?» «Давай в Турцию! Ой, нет, лучше на Кипр! Мам, давай на Кипр, а?» Маша лежала, согреваясь их рыжим уютным теплом, как птенец в гнезде, впитывала его огромными порциями, чувствуя, как заполняется им внутренняя гулкая холодная пустота, как с благодарностью возвращается на место согретая родным рыжим теплом душа, не обремененная больше ни чувством вины, ни безнадежной любовью, ни мучительной дружбой. Не хотелось ни шевелиться, ни разговаривать, только бесконечно качаться в волнах искренней и преданной любви, ценей которой нет ничего на свете. От звука заверещавшей телефонной трубки гулко забилось сердце, словно испугавшись за свой хрупкий, не до конца созревший покой. «Кто это? Зачем? Не хочу!» Быстро промелькнуло в голове. «Оставьте меня, я не хочу к вам больше!» Семен с сожалением оторвал от нее руку, потянулся к трубке. «Привет, Сенька, привет!» Услышала Маша его недовольный голос. «Нет, Сенька, не позову. А вот так. И не ори на меня!» И после долгой паузы тихо добавил. «Да пошел ты со своей правдой. Она меня любит. Я знаю. Не звони сюда больше, понял?» Снова его твердая, надежная рука легла на нее и Варьку, обнимая, любя и защищая. «Так о чем это мы, Варька?» «Ах да. Слушай, а может, в деревню махнем?» «Можно и в деревню». Их голоса еще долго доносились до нее, как будто издалека, как тихая и сладкая баюкающая мелодия. Пока она не провалилась, наконец, в глубокий здоровый сон, каким спят самые счастливые женщины. Во дворе Машиного дома, сидя в своей красной девятке, безвольно сложив руки на руль и уронив на них русую голову, горько плакала Ленка. Наплакавшись, решительно выпрямилась, откинув со лба прилипшую мокрую от слез прядь. Приведя перед зеркалом заднего вида в порядок лицо, быстро поехала в сторону центра, к ресторану «Океан». Бороться за свой кусок копченой колбасы.